34. Элай Маколоу. Начало 1852 года. Приехав в Бастроп, я отыскал свой новый дом. Шаткая конструкция с кучей пристроенных комнатенок, возведенных еще до установления республики, когда с материалами было туго. Но зато перед домом большой двор, весь в цветах, огороженный беленым забором. Мачеха, женщина за 40 с суровым лицом в туго завязанном капоре, выглядела так, словно ее вскормили кислым молоком. Она была точно такой, как индейцы представляли себе бледнолицых. И с первого взгляда стало понятно, что я, по ее мнению, тоже не подарок. Оба ее сына были выше меня ростом, и оба самодовольно ухмылялись. Я решил, что обязательно снесу им головы. «Ты, должно быть, Элай?» «Ага». «Мы подберем тебе одежду. Тебе нужно снять эти вещи. Пистолет отдай Джейкобу». Тот, что повыше, потянулся за моим кольтом. Я хлопнул его по руке. «Мы запираем оружие под замок», — сказала она. Я дал ему по рукам еще раз. «Мам». Она пристально посмотрела на меня, потом процедила: «Оставь его». Мне постелили в комнате с мальчишками. Они жадно разглядывали мой лук, нож, пистолет и все остальное. Потом я пошел прогуляться и, оторвавшись от сводных братцев, которые тщетно пытались уследить за мной, сунул в сумку и закопал пистолет и прочие ценности. С собой взял только лук со стрелами и маленький кошелек с мелочами, которые, по моему мнению, никому не могли быть интересны. На обратном пути посмотрел, как братцы бродят кругами, пытаясь отыскать мои следы. Хотел было устроить на них засаду, но передумал и вернулся домой. На ужин ели солонину, я не притронулся. Зато съел почти весь кукурузный хлеб и все масло. Семейство было родом из восточного Техаса, из тех, кто не покупает пшеницу. Чудо, что у них масло нашлось. Я не стал придираться к мачехе за то, что она купила мне новую одежду и даже башмаки, и утром оделся, как ее сыновья. Попытался пройти в новых башмаках и чуть не упал. Все, кроме меня, страшно веселились. Государство платило за мое обучение, и по настоянию судьи я пошел в школу. Одна комнатка, молоденькая учительница и две дюжины детей всех возрастов. Посидев несколько минут, я встал, чтобы не заснуть. Мне жаль было остальных, которые и помыслить не могли сказать «нет» ни этой училке, ни вообще кому бы то ни было. И всю жизнь они проведут, занимаясь примерно такой же ерундой. Мне было их так жалко, что я чуть не расплакался. Учительница сразу забыла, какая она милая, и бросилась ко мне с линейкой, и я даже позволил ей немножко за мной погоняться, прежде чем выскочил в окно. Остаток дня я ставил силки и ловушки, лазал по амбарам, увел кобылу, покатался на ней с часок и вернул в стойло. Увидел симпатичную женщину, которая читала книгу, сидя на задней террасе своего дома в одной сорочке по случаю теплой погоды. Она поправила одну грудь, другую — потянулась рукой под сорочку, но для меня это уже было чересчур. Я отбежал в сторонку и быстренько разобрался с собой. Подумал, что, может, в Бастропе стоит задержаться. Дома меня уже ждала мачеха. «Я слышала, ты сбежал из школы», — сказала она. «И тебя видели верхом на лошади мистера Уилсона, а потом ты бродил вокруг двора Эдмундсов, заглядывая в их окна». Не представляю, как она все разузнала. Я уж приготовился, что сейчас она начнет проверять мои ладони на предмет клейма «Анана». И тут учуял странный запах, что-то горело. Я бросился к очагу, кто-то бросил в огонь мои мокасины, лук, стрелы и всю одежду. «Человек, который сделал это, умер», — сказал я. «Эти вещи нельзя заменить. Придется забыть о прошлом, Элай». Будь она мужчиной, я убил бы ее, не задумываясь. Позже, вспоминая этот момент, я решил, что нам обоим тогда повезло. Джейкоб и Стюарт принесли твои башмаки. Я не стану носить это чертово тряпье. Я пошел к себе, сдернул шерстяное одеяло со своего тюфяка, вернулся в кухню. Взял нож и кое-что из комода, моток, сизаля, нитки, иголку, полбуханки кукурузного хлеба. «Элай, ты можешь забрать все, что пожелаешь», — пролепетала мачеха. «Все здесь принадлежит тебе, это теперь твой дом». Получилось очень фальшиво. Она была либо из квакеров, либо просто дура. Я был уверен, что братцы бросятся на поиски, поэтому оставил для них следы, ведущие прямиком к зыбучим пескам. Оттуда проложил цепочку следов к норе гремучей змеи и только после этого направился к дереву, под которым спрятал свои вещи. Выкопал сумку с револьвером и остальным, все в полной сохранности. Потом нашел уютное местечко в тени над ручьем, развел костер, завернулся в одеяло и уснул под волчий вой вдалеке. Я повыл немного волку в ответ, и так мы переговаривались какое-то время. Я по индейской привычке держал кольт под коленками, но знал, что он не пригодится, уж очень обжитая земля вокруг. Утром я нарезал пучок молодых побегов ворованным охотничьим ножом. Нож оказался хорошим, тяжелым, но отлично сбалансированным. Даже нарубив кучу веток, он ничуть не затупился. Может, и вправду нож самого Джима Боуи. Хотя, если бы этому малому принадлежали все ножи, которые ему приписывали, ему пришлось бы прожить 1000 лет. Смастерил распялки и каркас для беседки. Работать не особенно хотелось. Я улегся на солнышке и разглядывал зеленые холмы. Я уж и забыл, как тепло бывает здесь внизу. Вспомнил всех друзей, похороненных в заснеженном Льяно. Поплакал и уснул. Днем подстрелил 2 оленьих, освежевал, нарезал мясо полосками и растянул на распялках сушиться. Вытащил длинные позвоночные жилы, вычистил и отмыл желудки. Из одной тазовой кости получился сносный скребок, и я отскреб обе шкуры. Солнце уже почти закатилось, так что я развел костер и славно поужинал олениной, натертой можжевельником и сушеной иргой, перемешанной с костным мозгом. Надо будет найти дикого меду. Через неделю я смастерил новый лук и 2 дюжины стрел. Но получились они такие убогие по сравнению с теми, что сделал для меня дедушка, что всякий раз, натягивая тетиву, я впадал в истерику. Я сшил новые мокасины и одежду, и потом вернулся в Бастроп. Пошел прямо на задний двор мачехи, где они держали свиней, которыми грозились кормить меня, и перебил их, утыкав стрелами, как ежей. Их дворняжку я с легкостью подкупил поросенком, после чего мы стали закадычными друзьями. Пес с радостью бросился следом за мной на волю, куда братцы боялись выбираться, боялись, что их украдут индейцы. Да никто не стал бы их похищать. Такие придурки заслуживали только хорошего удара по голове. Я бродил на воле около месяца, тосковал по Тошавею, цветку прерий и остальным. Воображал, что Нейкару и Эскуте сейчас где-нибудь там, в снегах, но не представлял, как отыскать их. Частенько я заглядывал в город, в основном, чтобы стащить что-нибудь, просто из интереса, вроде лошадей, на которых я катался, а потом бросал стреноженных, где придется. Забирался к кому-нибудь в дом, лакомился свежими пирогами и жареными цыплятами и пользовался прочими благами цивилизации. Когда же садилось солнце, всегда возвращался к себе, на свою землю. Потребовалось немного усилий, чтобы выяснить. Самый красивый дом в городе принадлежит судье по имени Уилбергер, врагу моего друга из Остина. Я любил посидеть иногда на дереве, откуда виден был его двор, слушал шум ручья. Иногда выходила его жена и устраивалась с книжкой на террасе. Это была та самая женщина, которую я видел в одной сорочке, очень красивая, уже за 40, но стройная и всегда печальная. Все в ней было каким-то бледным. Волосы, кожа, глаза. Я удивился, как подобное создание смогло выжить под таким палящим солнцем. Прислуга, видать, тоже недоумевала, поэтому они постоянно приглядывали за ней, будто боялись, что она помрет или сбежит в любой момент. Несколько раз в неделю она в одиночестве гуляла в лесу. Это было безопасно для любого разумного человека, но не для нее, так что я крался следом на некотором расстоянии. Она брела вдоль речки, а, убедившись, что вокруг никого нет, раздевалась догола и плавала в заводе. У нее были любимые уголки, но вовсе не такие безлюдные, как она предполагала. В первый раз, когда я увидел, как она надолго исчезла под водой, чуть не бросился ее вытаскивать. У нее с судьей было столько же общего, как у чистокровного скакуна и косоглазого осла. Наплававшись, она ложилась загорать на солнышке, и тут уж я мог вдоволь подглядывать. У нее были там прядки седых волос, вот уж о чем никогда не задумывался. Судья точно там давно не бывал, я был уверен. Много дыма, никакого огня. На окраине города меня остановил человек, назвавшийся помощником шерифа. Пистолетом он не угрожал, просто сказал, что должен задать мне несколько вопросов. Я мог бы сбежать, но ужасно скучал и подумал, что интересно взглянуть на их тюрьму. Совсем неплохо. Жена судьи приходила кормить меня 3 раза в день пирогами. Вблизи она оказалась даже красивее. Высокая, стройная, сероглазая, учтивая. С первого взгляда понятно, что не здешняя. Местные женщины запросто могли соперничать с призовыми свиньями и, должно быть, ее терпеть не могли. Она говорила с акцентом, даже сразу не разберешь. «Англичанка», как она сказала. Моему брату она точно понравилась бы. Приперся судья Уилбергер, на чьем скакуне я катался несколько раз, и долго читал мне аннотации. «Я понимаю, ты много пережил, — нудел он, — но мы не можем позволить тебе безнаказанно воровать лошадей и уничтожать домашнюю скотину». Я покорно кивал. «За кражу лошадей обычно вешают». Я опять кивнул. На самом деле я не украл ни одной лошади, просто брал их взаймы, а потом возвращал. И, пожалуй, со мной они проводили лучшее время своей жизни. «Если тебя вновь поймают, ты будешь сурово наказан. Это последнее предупреждение. Скажи, что ты меня понял, мальчик. Я знаю, ты говоришь по-английски. Ты прожил с индейцами не больше 3 лет». «Ветерок дует среди цветов», — сказал я на языке команчей. «А ты воняешь, как бизонье дерьмо». «По-английски», — потребовал Уилбергер. «Я дрочил на твою жену больше 30 раз». «По-английски, парень!» Больше я ничего не сказал. Не сдержавшись, судья вскочил. «Ты умнее, чем прикидываешься, парень. Тебя следует укротить. Не заставляй меня делать это». Они продержали меня в каталажке 3 дня. Но когда Уилбергер уехал, шериф выпустил меня погулять в коридор. «Не зли его», — предупредил шериф. «Говорят, ты принес с собой скальпы, но здесь можно попасть в такой оборот, что не выберешься». Я равнодушно пожал плечами. «Это же были индейские скальпы, правда?» «Один белый», — ответил я по-английски. «Но он жил в Мексике». Шериф озадаченно уставился на меня, а потом расхохотался. Я смеялся вместе с ним. «Правду говорят, что индейцы целыми днями только и делают, что скачут на своих мустангах и стреляют». «И еще много трахаются», — добавил я. «Со старыми жирными скво», — я помотал головой. «Это можно делать только с молоденькими. Когда они выходят замуж, то все, другим запрещено. Идея ему понравилась, хотя он, мне кажется, не поверил. Той, с которой я стал мужчиной, было 20, а остальные еще моложе. «Сукин сын!» — с завистью выдохнул шериф. «Вот бы меня выкрали индейцы!» А у меня испортилось настроение, потому что я в таком тоне говорил о цветке прерий и жуткой лентяйке, и большом водопаде, и вечно в гостях. Они ведь были последними людьми на этом свете, кто действительно любил меня. Меня затошнило, я встал и подошел к окну. За моей спиной шериф что-то двигал, звякнуло стекло, а потом он встал рядом и протянул мне стакан виски. — Так какого черта ты вернулся? — мрачно спросил он. — Что произошло? — Все умерли. Мысли об индейцах взволновали меня. Как только меня выпустили, я тут же вернулся в дом мачехи с твердым намерением вести себя хорошо, но дома никого не оказалось. Я загрустил. Я устал от одиночества. Никто не появлялся. Я встревожился, поднялся в комнату братцев, обнаружил там отличные стальные рыболовные крючки и прикарманил их, а еще солидную коллекцию порнографических открыток, которую оставил на кухонном столе для мачехи. Потом забрал весь порох и пыжи и вернулся в лес. Спал я в своей самодельной беседке или просто под открытым небом, ставил силки, ловил енотов и выделывал их шкурки, оленей стрелял и их шкуры тоже обрабатывал. Нашел запруду около старой бобровой плотины, где вода была коричневой от опавших дубовых листьев, и вымачивал там шкуры, закопав их в ил. Через несколько недель шерсть совсем сошла. Я получил прекрасные выделанные кожи, правда, немножко жестковатые. Горожане меня любили не больше, чем сборщика налогов. Я понимал, что они не станут дальше мириться с воровством и потерей своей скотины, поэтому старался держаться подальше от цивилизации. Но оленей и волков недостаточно, чтобы развеять тоску одиночества, не говоря уже о том, что мне дико хотелось трахаться. Так что я наведался к жене судьи. Она вышла на террасу, негр принес ей чаю. Я дрочил, как заведенный, а потом уснул. Когда проснулся, она все еще сидела на террасе, и закат был такой красивый. Судья держал в загоне поросят. Глядя на них сверху, я почувствовал зверский голод и вспомнил, что весь день ничего не ел. Я подстрелил одного поросенка, выждал некоторое время, хотя он и взвизгнуть не успел, потом пробрался в коптильню и прихватил еще добрую пригоршню соли. Несколько часов спустя я валялся у костра в своем лагере, любуясь закатом, а живот мой был туго набит свежим мясом. Я не помнил, почему это команчи презирают свинину. Это вообще лучшее, что я в жизни пробовал. Завыли волки, я повыл в ответ. Они отозвались. Утром жена судьи направилась на свою обычную прогулку вдоль реки, а я, вместо того, чтобы следить за ней, дождался, пока негры уйдут по хозяйству, потрахаться, вернее всего, и проскользнул в кухню. Достал бутылку сладкого вина, несколько сигар, раскурил одну и тут же выплюнул. Я был уверен, что меня вырвет. Я нежился на диване, голова слегка кружилась. Красивый дом. Деревянные панели на стенах, толстые ковры, картины повсюду. Когда я открыл глаза, надо мной кто-то стоял, и я бросился бежать, толком не проснувшись. Притормозил только в дверях. «Жена судьи!» «Не убегай!» — спокойно сказала она. «Ты так мирно дремал, мне не хотелось тебя будить». Я промолчал. «Приятно вновь с тобой встретиться, в смысле, не через решетку, хотя я видела тебя во дворе». Глупо свидетельствовать против себя, но и врать тоже глупо, поэтому я ничего не сказал. «Итак, как поживает наш дикий индеец?» «Прекрасно», — буркнул я. «Люди говорят, ты опасен». «Только для свиней». «Так это ты виновен в пропаже нашего поросенка?» «Смотря кто спрашивает». «Все равно мы собирались его съесть. Или ее, впрочем, не помню. Знаешь, ты присаживайся. Не бойся, я никому не скажу, что ты был здесь». «Я не боюсь». «Ты съел поросенка. Говорят, тебе нравится просто убивать их». «Этого съел». «Что ж, я рада». Я ничего не ответил, и она продолжала. «Тебе правда лучше сесть. Я вижу, ты курил сигары Роя. Они ужасно крепкие». При упоминании сигар я аж позеленел и подумал все-таки задержаться на несколько минут. Если явится судья, я прикончу его и вернусь к индейцам. «Что ты здесь делаешь?» — спросил я. «Это мой дом». «Я хотел сказать, в Бастропе». «Судья вел дела с моим первым мужем». «А он что, смотал удочки?» «Он подхватил лихорадку в Индианоле, а здесь чудовищная жара и насекомые». «В Индианоле они пострашнее, как и все остальное». «Тебе, наверное, приходится с головы до ног обмазываться грязью, чтобы не кусали». Что-то в ее глазах заставило меня подойти и сесть на диван. Она присела рядом. «Ты собираешься вызвать шерифа?» «Вот как раз размышляю об этом. А ты не собираешься снять с меня скальп?» «Вот как раз размышляю об этом». «Сколько тебе лет?» 19. На самом деле мне было 16, но благодаря солнцу, что такое прыщи, я не знал. «С тобой дурно обращались?» «Шериф?» Она решила, что это шутка. «Команчи, разумеется». «Они усыновили меня». «Но ты был там вроде раба». «Я был таким же, как все, равным членом племени». «Как интересно». «Моя семья Команчи умерла», — признался я. «Поэтому я вернулся». Она смотрела на меня, как мать. Очень добрая женщина, правда. Но пока мы не зашли чересчур далеко по пути добродетели и милосердия, я сказал, я собираюсь выпить портвейна из запасов судьи, а потом увезти одного из его скакунов. Выпьешь со мной? «Я могла бы выпить с тобой», — медленно проговорила она, задумчиво наморщив нос. «Но, может, ты сначала примешь ванну?» «Ты пустишь меня к себе?» Она сделала удивленные глаза, но вообще-то нисколько не удивилась. «Я точно знал».